Около 8 вечера в пятницу Лизбет Саландер навестил доктор Андерс Юнессон. Он уселся на стул для посетителей и откинулся на спинку. «Будешь меня осматривать?» — спросила Лизбет Саландер. «Нет, сегодня не буду». «Окей. Мы сегодня проанализировали твое состояние и сообщили прокурору, что можем тебя выписать». «Ясно. Они хотели забрать тебя в Гетеборгский следственный изолятор прямо сегодня вечером». «Так быстро?» Он кивнул. «Стокгольм явно торопит. Я сказал, что должен провести завтра кое-какие заключительные тесты и не выпущу тебя раньше воскресенья». «Зачем?» «Не знаю. Меня рассердил их напор». Лизбет Саландер даже улыбнулась. «Будь у нее в распоряжении несколько лет, она смогла бы сделать из доктора Андерса Юнессона отличного анархиста». В глубине души он явно имел предрасположенность к гражданскому неповиновению. «Фредерик Клинтон», — произнес Микаэль Блумквист, глядя в потолок над кроватью Моники Фигуэроллы. «Если ты зажжешь эту сигарету, я загашу ее о твой пупок», — предупредила Моника. Микаэль удивленно посмотрел на сигарету, которую машинально вытащил из кармана пиджака. «Извини», — сказал он. «А на балконе можно покурить?» «Если потом почистишь зубы». Он кивнул и завернулся в простыню. Моника последовала за ним на кухню, налила себе большой стакан холодной воды и прислонилась к косяку балконной двери. «Фредерик Клинтон? Он жив и является связующим звеном с прошлым. Он при смерти. Ему требуется новая почка, и большую часть времени он проводит на диализе или других процедурах, но он жив». Мы могли бы связаться с ним и задать ему вопросы напрямую. Возможно, он согласится рассказать. «Нет», — возразила Моника. «Во-первых, это уже предварительное следствие, а им занимается полиция. А в этом отношении никакого «мы» не существует. Во-вторых, у нас с тобой договоренность. Ты получаешь информацию, но обещал не предпринимать никаких действий, которые могут повредить расследованию». Микаэль посмотрел на нее, улыбнулся и загасил сигарету. «Фу», — сказал он, — «служба безопасности дергает за поводок». Ее лицо вдруг стало задумчивым. «Микаэль, это не шутки». Когда в субботу утром Эрика Бергер ехала в Свенска Моргунпостен, на душе у нее лежал тяжелый камень. Перед этим ей начало казаться, что процесс создания газеты уже под контролем. И на выходных она планировала отдохнуть. Впервые с начала работы в СМП. Однако пропажа самых личных и интимных вещей вместе с материалами о деятельности Боргшо поставила крест на ее надеждах расслабиться. Во время бессонной ночи, в основном проведенной на кухне в обществе Сусан Линдер, Эрика ожидала, что ядовитое перо нанесет ей удар, и что ее далеко не лестные изображения быстро распространятся. Интернет — превосходное орудие для негодяев. «Господи помилуй! Проклятая запись, где я трахаюсь с мужем и другим мужчиной. Самое интимное попадет в вечерние газеты по всему миру». Сусан Линдер все-таки уговорила ее лечь. Но всю ночь панический страх не давал ей спать. В 8 часов утра она встала и поехала в СМП. Оставаться в стороне она не могла. Если буря разразилась, Эрика хотела встретить ее лицом. Однако в полупустой по случаю субботы редакции все выглядело как обычно. Когда она проходила мимо центральной стойки, сотрудники приветливо поздоровались. У Андерса Хольма был выходной, и его обязанности выполнял Петер Фридриксон. «Доброе утро. А я думал, что вы сегодня будете отдыхать», — поприветствовал он Эрику. «Я тоже. Но мне вчера не здоровилось. А надо кое-что сделать». «Что-нибудь особенное происходит?» «Нет, в плане новостей утро выдалось спокойным. Самое животрепещущее — на деревообрабатывающем заводе в Далларна наметился подъем, и произошло ограбление в Нордчоппинге. Один человек ранен». «Окей. Я немного посижу в стеклянной клетке и поработаю». Она села, прислонила костыли к книжной полке и зашла в интернет. Первым делом она проверила почту. Ей пришло несколько писем. Но от ядовитого пера ничего не было. Эрика нахмурила брови. С момента кражи прошло 2 суток, а он еще не воспользовался приобретенными возможностями. Почему? Собирается сменить тактику? Будет шантажировать? Просто хочет держать меня за горло? Конкретного дела у нее не было, и Эрика открыла документ со стратегией СМП, которую постепенно вырабатывала. 15 минут она сидела, уставившись в экран, но не различая букв. Потом попробовала позвонить Грегеру, но так и не смогла с ним связаться. Она даже не знала, работает ли за границей его мобильный телефон. Если бы она напряглась, то, конечно, сумела бы его разыскать, но чувствовала себя совершенно обессиленной страхом и отчаянием. Эрика попробовала позвонить Микаэлю Блумквисту, чтобы рассказать о краже папки с документами про Боргшчо, но его телефон не отвечал. В 10 часов, так толком ничего и не сделав, она решила ехать домой. Она как раз протянула руку, чтобы выключить компьютер, когда услышала сигнал ICQ. Эрика растерянно посмотрела на строчки меню. Что такое ICQ, она знала, но общалась в чате редко, и с начала работы в СМП этой программой ни разу не пользовалась. Она с сомнением кликнула на «Ответить». «Привет, Эрика». «Привет. Кто это?» «Личная. Ты одна?» «Это новый трюк ядовитого пера?» «Да. Кто ты?» «Мы встречались дома у Калли Блумквиста, когда он вернулся из Сандхама». Эрика Бергер с недоумением уставилась в экран и только через несколько секунд сообразила. «Лизбет Саландер?» «Невозможно». «Ты на месте?» «Да». «Никаких имен?» «Ты знаешь, кто я?» «Как я могу узнать, что это не провокация?» «Мне известно, откуда у Микаэля на шее взялся шрам». Эрика сглотнула. Об этом знали только 4 человека на свете, и одним из них была Лизбет Саландер. «Окей, но как ты смогла выйти на меня в чате?» «Я довольно хорошо разбираюсь в компьютерах». «Лизбет Саландер, конечно, ас. Но какую чертовщину она смогла придумать, чтобы общаться из Сальгренской больницы, где с апреля лежит в заперти? Это выше моего понимания. Окей. Я могу на тебя положиться?» «Что ты имеешь в виду?» «Об этом разговоре никто не должен знать». «Не хочешь, чтобы полиция узнала, что у нее имеется доступ к сети?» «Конечно, нет. Поэтому и беседует в чате с главным редактором одной из крупнейших газет Швеции. Нет проблем. Чего ты хочешь?» «Расплатиться». «Что ты имеешь в виду?» «Миллениум меня поддерживал». «Мы делали свою работу». «А другие газеты нет». «Ты не виновата в том, в чем тебя обвиняют. Тебя преследует маньяк». Эрика Бергер вдруг почувствовала сердцебиение и ответила после долгих колебаний. «Что тебе известно?» «Украденное видео. Ограбление». «Да. Ты можешь помочь?» Написав этот вопрос, Эрика Бергер не поверила собственным глазам. «Чистейшее безумие. Лизбет Саландер лежит в Сальгренской больнице, оправляясь после тяжелейших ранений, и у нее своих проблем выше головы. Она уж точно последний человек, к которому Эрика могла обратиться в надежде на какую-то помощь. «Не знаю. Дай мне попробовать». «Как?» «Вопрос. Ты думаешь, мерзавец находится в СМП?» «Я не могу этого доказать». «Почему ты так думаешь?» Прежде чем ответить, Эрика надолго задумалась. «Предчувствие. Все началось, когда я стала работать в СМП. Другие люди в СМП получили отвратительные письма от ядовитого пера, якобы от моего имени». «От ядовитого пера?» «Я так называю мерзавца». «Окей. Почему объектом внимания ядовитого пера стала именно ты?» «Не знаю». «Что-нибудь указывает на личную неприязнь?» «Что ты имеешь в виду?»

Со времен подросткового возраста, предприняв около десятка неудачных попыток, она все больше склонялась к теории, что стабильные отношения переоцениваются. Ее самой продолжительной связью было двухлетнее совместное проживание с одним коллегой в Упсале. Вместе с тем она была не из тех девушек, кто увлекается one-night stands, хоть и считала секс прекрасным терапевтическим средством против подавляющего большинства недугов. А с Микаэлем Блумквистом секс получался вполне удовлетворительный, даже более того. Он хороший человек, и отношения с ним хотелось продолжать. Что это? Летний роман? Влюбленность? Может, она влюбилась? Моника пошла в ванную, сполоснула лицо и почистила зубы, а потом, надев шорты для бега и тонкую куртку, тихонечко вышла из квартиры. Она поделала растяжки и совершила 45-минутную пробежку мимо больницы Роллампхоф вокруг района Фредхель и обратно. Вернувшись домой в 9 часов, она обнаружила, что Блумквист по-прежнему спит. Моника наклонилась и стала кусать его за ухо, пока он в полной растерянности не открыл глаза. «Доброе утро, дорогой. Надо, чтобы кто-нибудь потер мне спину». Он посмотрел на нее и что-то пробурчал. «Что ты сказал?» «Тебе незачем принимать душ. Ты и так насквозь мокрая». Я пробежалась. «Тебе бы следовало ко мне присоединиться. Подозреваю, что если бы я попытался поддерживать твой темп, тебе пришлось бы вызывать службу спасения. Остановка сердца на северной набережной озера Меллеран». «Ерунда, давай-ка. Пора просыпаться». Он потер ей спину и намылил плечи, и бедра, и живот, и грудь. И через некоторое время Моника Фигуэролла, полностью утратив интерес к водным процедурам, увлекла Микаэля обратно в постель. Кофе они пили в кафе на набережной, когда на часах было уже 11. «Ты можешь стать для меня дурной привычкой», — сказала Моника Фигуэролла. «Мы ведь знакомы всего несколько дней. Меня к тебе очень влечет». «Но, думаю, ты уже заметила», — она кивнула. «Интересно, почему?» «Сорри. На этот вопрос я ответить не могу. Я никогда не понимаю, почему какая-то женщина меня вдруг увлекает, а другая оставляет совершенно равнодушным». Она задумчиво улыбнулась. «Я сегодня свободна», — сказала она, — «а я нет. У меня гора работы, вплоть до начала суда. А последние 3 ночи я провел у тебя вместо того, чтобы заниматься делом. Жаль». Он кивнул, встал и поцеловал ее в щеку. Моника ухватила его за рукав рубашки. «Блумквист, я очень хочу продолжать с тобой общаться». «Я тоже», — кивнул он. «Но пока мы не разберемся с этой историей, все будет немного шиворот на выворот». И исчез по направлению к Хантверкаргаттен. Эрика Бергер принесла кофе и стала смотреть на экран. В течение 53 минут абсолютно ничего не происходило, только экран периодически гас. Потом вновь возник сигнал ICQ. «Готово. У тебя на жестком диске очень много дерьма. В частности, 2 вируса. Сорри. Какой следующий шаг?» «Кто администратор компьютерной сети СМП?» «Не знаю. Вероятно, Петер Флеминг. Он начальник технического отдела. Окей?» «Что я должна делать?» «Ничего. Иди домой». «Только и всего?» «Я объявлюсь». «Оставить компьютер включенным?» Но Лизбет Саландер уже покинула ее ICQ. Эрика Бергер разочарованно уставилась в экран. В конце концов, она выключила компьютер и отправилась на поиски кафе, где можно было бы посидеть и спокойно подумать.